«А я через месяц отправлюсь в Париж», — весело улыбнулась Паулина, — «подышать придворным воздухом и проветрить свои бриллианты. Я поеду за вами. С условием во всем повиноваться мне. Все, что хотите». В награду Полина протянула ему для поцелуя кончики своих розовых пальцев. Он был без ума от этой женщины, покорявшей все сердца. Подбивая принца на это опасное предприятие, Полина Боргезе следовала своей врожденной склонности к эксцентричным выходкам и к разным заговорам. Вся семья Бонапарта интриговала против своего главы, которому завидовала, против Жозефины, которую ненавидела. Враждовавшие между собой братья и сестры соединились против Наполеона. Все изменили ему в последний час, кроме Полины, которая осталась верна низверженному орлу. Однако это не мешало ей во время его славы вести против него пылкие интриги, вроде последнего приключения с влюбленным принцем, таким образом была решена его судьба. Когда он сообщил об этом некоторым из своих приверженцев, они сочли его сумасшедшим, что было почти правдой. Тем не менее, они решили следовать за ним повсюду и защитить его в случае надобности собственным телом. Обо всем этом размышлял теперь принц, находясь в тайнике дома Борана. Мало-помалу его мысли смешались, голова склонилась на подушку, и он заснул, шепотом повторяя заветное имя «Полина, Полина». Вдруг он вздрогнул, открыл глаза. Ему показалось, что дом полон каких-то звуков, шума. Когда Борану послышались на улице шаги солдатского отряда, он ошибся. Этот шум приближался и замолк перед дверью его дома. Часовщик поспешно вскочил с кровати и начал одеваться, тихо позвав сквозь полуоткрытую дверь: «Рене!» Она прибежала сейчас же, разбуженная и встревоженная тем же шумом, похожим на то, как будто бы солдаты окружали дом. «Отец! Отец!» — вскрикнула она, ломая руки. «Он погиб! Погиб!» «Нет!» — старался успокоить ее Боран. «Тайник надежен!» В эту минуту раздались громкие голоса Близо и Жанны, спавших в лавке. «Кто там?» «Погодите, мы встретим вас как следует, канальи!» Пробует открыть дверь, отомкнуть замок. Однако это не воры, и те отрядами не ходят. «Пойдем туда», — сказал Боран. Они спустились в ту минуту, когда Близо старался защитить толстой палкой подававшуюся дверь. Жанна звала на помощь. Муж был обезоружен в одно мгновение, а жене чья-то грубая рука зажала рот. Вошло человек 5-6. За ними извне тихо закрыли дверь. «Молчать, если дорожите жизнью», — приказал повелительный голос. «Именем закона», — говоривший начальник отряда был человеком грубого вида, в котором под городским платьем легко было узнать военного. Около него стоял тщедушный человек низкого роста, небрежно завернувшийся в широкий поношенный плащ. «Кантекор, вели дать побольше света», — сказал он. «Сейчас, ваше превосходительство», — ответил тот, знакомый нам уже Кантекор, оборачиваясь к Борану. При тусклом свете, поставленной на прилавок лампы, можно было разглядеть присутствующих. К тому же Кантекор уже несколько ознакомился с ними раньше. «Господин Боран, вы слышите? Дайте свечей, лампу. Главное, как можно меньше шума, ради вашей же пользы. Не надо скандала, все обойдется тихо. Пусть никто не пробует бежать», — добавил он. «Улица оцеплена. Нас много, и сопротивление не имеет смысла. Он вынул из кармана пару пистолетов и внушительно объявил: